Последние вели себя безукоризненно, но тщетно они старались подчиняться всем требованиям. Они не могли побороть свои чувства настолько, чтобы дойти до выражения любви княгине Юрьевской, которой они не испытывали. Отсюда ссоры, обиды, упреки, становившиеся иногда просто угрожающими. Однажды в порыве гнева государь даже заявил наследнику, что отправит его вместе с семьей в ссылку. Положение наследника становилось просто невыносимым, и он всерьез подумывал о том, чтобы удалиться куда угодно, как он выразился, лишь бы не иметь больше ничего общего с этой кабалой. Какую жестокую разницу в своем положении должен был он ощущать по сравнению с прошлым. Прежде бывший любимцем отца, он привык к его вниманию и, конечно, не был готов к обидам, наносимым ему теперь ежедневно. Встречая малейшее противоречие, государь стал злоупотреблять своей двойной властью отца и монарха и обрушивал ее на голову своих детей по любым, даже малозначительным поводам. Я узнала эти подробности от Ларисы Меликовой, которая в минуты глубокой подавленности и усталости приходила иногда ко мне преклонить свою голову. Я очень жалела этого несчастного калифа на час, но по-прежнему не доверяла ему. Дорого заплатил он за царскую милость и почести. Государь, доверив ему, так сказать, бразды правления, использовал его и в качестве посредника между собой и семьей. Неся бремя административного управления, о котором он, как говорят, не имел ни малейшего понятия, поскольку до сих пор был известен лишь военными талантами, он исполнял вдобавок обязанности Меркурия, летающего от одного дворца к другому, пытаясь примирить непримиримое и желая угодить и волкам, и овцам. Новичок в придворном кругу, усыпанном терниями, особенно в ту пору, в один день попавший в беспримерную близость почти со всеми членами царской семьи, совершенно незнакомый с их характерами, он должен был обладать сверхъестественной деликатностью, чтобы лавировать, не разбиваясь, между тысячью подводных рифов, тем более опасных, что зачастую они были невидимыми. Конечно, ни в осторожности, ни в хитрости у Ларисы не было недостатка, но он не обладал достаточным здоровьем и физическими силами, чтобы справиться с трудной задачей. В такие минуты усталости он и приходил ко мне поболтать. Интуитивно он понимал, что из всех придворных, приближенных к царской семье, я могла дать ему наилучшие наставления относительно того круга, в который его привел случай. Несколько раз я порывалась говорить с ним откровенно и помочь ему выйти из запутанного лабиринта, но внутренний голос останавливал меня, и, думаю, я поступила правильно, послушав своего задушевного советчика. В царском селе весной после смерти государыни Ларис был постоянным нашим гостем. Если государь не вызывал его, то все свое свободное время он проводил у нас, вернее, у великой княжны Марии Александровны, симпатию которой он сумел завоевать, не говоря уж о ее младших братьях Сергее и Павле. Он завладел их вниманием увлекательными рассказами о тайных обществах, которыми кишели в ту пору нижние слои общества и за которыми он осуществлял специальный надзор. Он ловко и искусно посвящал их в тайну, что развлекало мальчиков и одновременно льстило им. Мне часто приходилось присутствовать при этих животрепещущих рассказах, но поскольку я не была так наивна, как юные слушатели, то признаюсь, что эти большей частью мелодраматические истории казались мне не слишком достоверными. Великая княжна, отличавшаяся великолепной наблюдательностью, иногда упрекала меня в том, что я не люблю Лариса. Однако я ничего не имела против него, не испытывала ни капли неприязни. Поначалу я даже попала под его обаяние, чему немало способствовали его храбрость и неподкупность.